Глава 3. Убежище. На улице вокруг нас образовался живой ринг, и кто-то шустрый начал принимать ставки. Я немного напрягся от возможных последствий такого спонтанного сражения и решил быть милосердным. Просто продемонстрирую навыки, проведя дружественный спарринг, постараюсь не сильно позорить оппонента. Громкие выкрики стали фоновым шумом, игнорируясь моим мозгом. Я указал рукой на противника и помахал, чтобы он подходил, не стесняясь. Солдат изобразил что-то то ли из карате, то ли из бокса. Настолько коряво это смотрелось, что я даже не сумел распознать происхождение удара. Вполне вероятно, что это местные учителя по рукопашному бою их натренировали. Первый удар сильный, размашистый, но медленный. Прошел слишком далеко от моего лица. Полушаг в сторону, и я оказался в слепой зоне оппонента. Еще мгновение, и он, понимая, что произошло, попытался коревеньким круговым ударом наотмашь оттолкнуть меня. Два коротких шага на носках, и темнокожий здоровяк, а на моем фоне все они выглядели здоровяками, снова промахивается, но заканчивает удар и поворачивается ко мне лицом. Бросаясь на меня, пытается ударить ногой в область живота. Делаю ему навстречу движение со смещением корпуса, и парень скользит подошвой по рубашке, отрывая пуговицу. Нежно встречаю его предплечьем под ребра, наклоняю корпус и опрокидываю потерявшего опору противника на асфальт. Пока думаю, добивать его, брать на болевой или как-то иначе закончить весь этот фарс, чувствую невообразимое возбуждение магического источника. Мой взгляд приковывается на запад, откуда исходит терзающий меня источник силы. Что это? Подобное чувство уже не раз приводило меня к шокирующим изменениям в моей жизни. Первый раз это был пленный шейтран, даровавший мне магию огня. Затем маг-невидимка и прочие случаи. Мой взгляд пошел по толпе в поисках Оливии. Она смотрела на меня, хмурясь и явно не понимая, что происходит. «Оли, узнай, что на западе, в той стороне...» Не успел я договорить, как мне по челюсти прошелся сокрушительный удар поднявшегося противника. Да уж, мой косяк, во время боя отвлекся. Удар был сильным, только за счет разницы в весе меня словно сдуло в сторону толпы. Руки подхватили меня и выпнули обратно на арену. Я понял, что челюсть или вывихнута, или сломана. Схватив ее пальцами, я провел восстановительную челюстную операцию, с хрустом вставляя кости на место. В руке осталось два трофея противника, два зуба. Отправил ману через ядро жизни скрепить кости и нарастить зубы обратно. Африканский боец решил, что вытащил счастливый билет и ринулся в атаку. Сильные размашистые удары дважды прошли мимо, после чего я поставил свою ногу за его опорной, легко толкнул рукой и довернул корпус, отправляя на очередное рандеву с асфальтом. Дальше, чтобы не мешал, ударом пятки в область живота закончил наше глупое состязание. Сложно драться и расставаться с ужином одновременно. Толпа что-то там орала, кричала. Пьяные мужики явно хотели видеть победу своего соплеменника. Кто-то даже было дернулся вперед из толпы. Но все, ребят, цирк окончен. Усилив мышцы и укрепив сухожилия на лодыжках, я прыгнул на высоту 4 метра, настоящий в окружающей толпе фонарь. Мой взгляд устремился туда, куда указывало предчувствие. На запад. В проблеске между домов виднелась лишь ночная мгла, и я не мог понять, куда именно ведут меня мои ощущения. Но это точно было не в городе, даже не близко. Мгновение и ощущение исчезло, оставив вместе со мной лишь тягучее послевкусие железа во рту от пропущенного удара. Впрочем, примерное местоположение я заметил и запомнил. Открою карты, проведу прямую линию и посмотрим, что там есть в этом направлении. «О-о-о!» Закричали все, когда я спрыгнул с фонаря, утягивая Оливию к себе и нашептывая ей на ухо. «Ты ничего не почувствовала?» «Лишь смятение и удивление в твоих мыслях. Что случилось?» «Маг. Здесь был маг, очень сильный. С огромного расстояния я волну от творимой им волжбы заметил». Воспоминания о нахлынувшем предчувствии и волнении магического поля дали понять, что мы имеем дело с какой-то крупной рыбой. «Шайтраны?» — напряглась она. «Не могу точно сказать. Кто бы это ни был, он ушел». Прикрыв глаза, я еще раз окунулся в свои ощущения и понял, что маг либо ушел, либо скрыл свое присутствие, и шансов его найти действительно немного. «Пойдем на разведку?» — с любопытством поинтересовалась Оливия. «Нет, когда закончим все дела, завтра утром тогда и отправимся». Покачал я головой и вернулся к бойцам, которые пытались мне что-то вталдычить на местном. Кое-как разобравшись, что они там хотят, отправились в ресторан, где закончили опустошение запасов спиртного. Пьяненькую и веселенькую Оливию отправил к африканке, что готовила удивительный сакумбас, традиционное блюдо ее семьи. ту самую острючую жижу, что так ласкала огнем мой пищевод и желудок. Вернувшись в отель уже к половине третьего ночи, хотел было начать приставать к своей обворожительной напарнице, но был разочарованно вынужден уступить половину кровати этой уснувшей прямо в одежде девушке. Устала она знатно. Еще и этот сбой из-за перелетов плюс алкоголь. В общем, пускай отдыхает. Раздел ее, положил аккуратно, убрал волосы с лица, поцеловал и вместе с ним передал ей немного энергии жизни, дабы моя коллега не страдала от похмелья и была бодрая и активная с утра. Да и сам лег спать. Только закрыл глаза, воображая, что там могло произойти на западе, как почувствовал что-то мокрое и теплое, будто меня в горячую ванну опустили. Открыл глаза, с удивлением обнаружил сразу несколько изменений. Для начала уже было утро, примерно половина седьмого. Далее прямо сейчас растрепанная Оливия елозила у меня в ногах, щекотя при этом мой живот своими практически белыми, как снег, волосами. Ох ты ж, утро начинается не с кофе. «Проснулся? Это хорошо. Я не знаю, что мы там вчера пили и ели, или, быть может, это твои чары на меня так действуют, но я прямо вся горю, и если ты не потушишь этот пожар, я найду другой огнетушитель. Я не шучу. Во мне прям бурлит все на свете. Я даже о снах своих рассказывать стесняюсь. Я и стесняюсь, представляешь?» «Плохо дело. Тогда тебе срочно нужно полечиться». «Давай сюда свою пилюлю». Залезла она повыше, вся прижимаясь ко мне. В 8 за нами должны были заехать, но им пришлось подождать. Встреча с министром будет только к 9, и ехать нам предстояло практически за город. С учетом местных утренних пробок, что были такими же, как и в любой другой столице, до безобразия скучными и одинаковыми, мы рисковали опоздать. Как бы там ни было, одному сражаться на словесном ринге с этими шишками мне очень не хотелось. Пришлось провести несколько выматывающих сеансов лечения, но даже когда мы вроде как закончили и отправились в душ, пришлось повторить. Все-таки в ванне всем этим заниматься зло. Подскользнулись, упали, ушиблись оба. Рассмеялись и закончили эксперименты с позами, начав использовать душ по назначению. Оле ушибла попку, но передавать ей жизненную силу я как-то не решился. Я же свою шишку и синяк на локте вылечил, возвращаясь к превосходному внешнему виду. Естественно, на мой собственный взгляд. Зеркало мне в свидетели. Оттого и неслись по утреннему городу в сопровождении полицейского авто в надежде успеть навстречу. Примчались в итоге за 5 минут до начала и сходу были отправлены в богато украшенный зал с круглым столом на 11 персон. Водичка, таблички, нервничающие переводчики. Все по протоколу. Даже наушники выделили, чтобы перевод не смущал обе стороны. В итоге все закончилось, практически не начавшись. Прибыла комиссия во главе с 3 министрами. К 2 ожидаемым присоединился министр сельского хозяйства. Молчаливым увольнем сидел пухлогубый, даже по сравнению со всеми остальными, представитель королевского военного командования. Генералу было скучно, он был невнимателен, и он, откровенно говоря, зевал во время встречи. Уже на выходе он подошел для того, чтобы переговорить со мной. Оказалось, ночью я успел засветиться среди его людей, и отчет обо мне попал к нему на стол. Тот позвонил командиру бригады, с которым я вчера полночи выпивал, и тот пьяным сказал обо мне много хорошего, дополнив словами о том, что у меня есть выходы на СЧН и генералов Европы. Я, в общем-то, подтвердил эти слова, не понимая, к чему он клонит. Тут-то ко мне в руки и попал джекпот в виде просьбы генерала организовать встречу на высшем уровне по вопросам сотрудничества. Напрямую они уже не раз обращались, но были деликатно посланы. Лишь Китай и Индия проявляли интерес, при этом демонстрируя шокирующие аппетиты на местную промышленность, землю, ресурсы. Неравноценный обмен. США, в свою очередь, базируясь в Австралии, продемонстрировали готовность помочь в совершенствовании вооружений и армии Мадагаскара практически за даром, лишь бы те поддерживали их на международной арене и помогали с ресурсами, предоставляя продукты питания, лес и прочее сырье по внутренним ценам. Один минус был у этого предложения. Поддержка и ресурсы от Мадагаскара требовались уже сейчас, а помощь от США поступила бы только через 10 лет или раньше, в случае возвращения их исконных территорий. Прочие государства по своим внутренним либо геополитическим причинам не могли протянуть руку помощи Мадагаскару. Себе нужнее, как говорится. И тут на сцене появляюсь я. Шикарный расклад. Я и так хотел в этом направлении двигаться, а тут мне еще и Джокер выпал. «Я считаю, что это касается безопасности вашей замечательной, открытой и доброжелательной страны, а значит, это дело первостепенной важности. Передайте мое почтение королю Аюбе Мгувухту. Я сделаю все возможное для организации этой встречи. Если можно, я сделаю один звонок генералу Винзелю». Я вышел и действительно сделал звонок. Обрисовал ему сложившуюся картину, просьбу и выгоду от подобного рода сотрудничества. Безусловно, перевооружать накануне вторжения далекую от фронта и войны страну никто не будет. Но что мешает нам создать, перенести и начать штамповать в самом Мадагаскаре вооружение? Эксперты скажут, для успешного завершения цикла создания потребуются года. «Куратор», — отвечу я им. И предложенные им схемы оптимизации и автоматизации сборочных процессов, что уже лежат готовые в моем ноутбуке. Пару месяцев на создание предприятий, обучение персонала, начало сборки. Вот и все, что нужно, по его подсчетам, при наличии постоянных ресурсов и техники для строительства. Даже завод роботизированных сборочных конструкций единого формата под мультифункциональное производство у него есть. Он и станет краеугольным камнем для промышленной революции. Утроение скорости производства и сборки. Как вам такое, Шейтраны? Получил устное добро и обязательство предоставления подробного отчета и собственных мыслей вместе с экономическими расчетами. Пока прощался с генералом и решали о месте будущей конференции, куратор уже сообщил о готовности отчета. «Золотой ты мой помощник. Как же я не хочу тебя отдавать никому». «Осло, этот вторник. Генерал Винзел, командующий силами обороны Европы, глава вооруженных сил Скандии, министр обороны Дойчи и Франции и Южного Союза будут собираться для обсуждения вопроса укрепления северных рубежей и увеличения производства тяжелого наступательного вооружения. Можем внести в повестку дня встречу в формате контактной группы для обсуждения возможных соглашений о поддержке братского народа Мадагаскара. Подойдет?» Я задал вопрос и увидел удивление, уважение и восторг практически в один и тот же момент на лице этого пухлогубого генерала. Генерал пожал мне руку, заверив в своей благодарности и уважении. Пообещал мне всевозможную поддержку в моих бизнес-начинаниях и, вернувшись в комнату с министрами, которые уже практически собрались, безапелляционно заявил о необходимости полноценной поддержки уважаемого инвестора. Заикнулся было министр промышленности о соглашении с китайцами, на что генерал заткнул министра и сказал, что вопрос с Китаем еще не решен, и король подписал финальную версию договора двухстороннего сотрудничества в военной и оборонной сфере. Это мы удачно заехали. На неделю позже и условия в Мадагаскаре были бы в разы сложнее для реализации наших целей. Впрочем, стоит ожидать недовольства императора Китая. У них через месяц должны расписаться наследники престолов. Японский принц и китайская принцесса уже по всем восточным и нашим телеканалам за ручку ходят. То приют для животных посетят, собаку себе выберут, то дом для одиноких ветеранов-инвалидов войны. Так что в ближайшее время они будут однозначно сосредоточены на своих внутренних делах. А вот позже могут быть трудности. Впрочем, с вторжением геополитическая обстановка вновь изменится, а потому загадывать так далеко вперед не будем. Одним словом, удачно съездил. «Куда вы хотели отправиться? Наш водитель доставит вас куда пожелаете. Торговый центр, гостиница, ресторан?» Задал нам вопрос на выходе наш сопровождающий, когда все формальности были соблюдены, и мы расстались с местными чиновниками. «Дело близится к обеду, а самолет только вечером. Давайте чуть больше познакомимся с вашей страной. Бензин есть?» — решил уточнить я. «Дизель. Почти полный бак», — ответил представитель местной государственной власти. «Отлично. Поехали, как говорится, куда глаза глядят. Я покажу дорогу». Махнул я рукой и сел в автомобиль, проецируя подготовленную координатором карту. В нужном нам направлении не было прямой дороги, но имелась петляющая по холмам предгорье. Мы отправились в путь, изучая диковинные местные виды. Как и предполагалось, примерно после второго километра за чертой столицы современная цивилизация закончилась. Сельская местность хоть и радовала время от времени наш глаз наличием сельскохозяйственной техники, все равно по большей части напоминала собой даже не новейшее время, а средневековье. Дорога пошла в горы, и я соотнес свое местоположение на карте, увидел склон одинокой горы, к которой не шло ни единой дороги. По крайней мере, ни на карте, ни визуально я ее не увидел. «Что это за гора?» «Это совсем не гора. Это скала, оставшаяся после древнего землетрясения. Она со всех сторон отрезана глубокими ущельями. Время от времени землетрясения случаются, и все наши попытки построить мост или как-либо еще как-то провести цивилизацию заканчиваются провалом. Великий Шаманарий говорит, что на этой скале живет несчастный дух, что заточил себя на ней, дабы не делать зла, и запретил забираться на нее всем». «Сколько до столицы отсюда?» — решил я уточнить, хотя данные карт у меня были. «Но мы проехали 120 километров. Думаю, около 100 будет». «По прямой не больше 50. «Понятно, спасибо. По Поехали к деревеньке Аргохту. Отличное место для мага, уединенное, прикрытое. Судя по всему, с трех сторон широкие провалы в земле, от пары метров до десятка, а четвертая сторона — очень крутой утес. С точки зрения логики, лучше места для изучения вчерашней паранормальной магической активности не найти, подтвердил куратор. Выйдя на окраине деревни с удивленными местными жителями, я попросил Оли отвлечь сопровождающего на часа два, чтобы сбегать на разведку. Скрывшись в зарослях, активировал невидимость усиления и понесся навстречу скале с несчастным духом. Так понесся, что чуть в щель посреди колючего леса не угодил. В последний момент прыгнул, преодолев трехметровую расщелину. Она, как оказалось, из четвертой стороны была просто маленькая, да и не на всю длину скалы. Оказавшись у скалистых выступов, расходуя силы, энергию и ману, взобрался по практически отвесному склону, порой пальцами дробя камень, дабы зацепиться. Уже на вершине мне открылся кусок дикого леса и довольно большое пространство скалы. Снизу казалась она не такой большой, а сейчас километр или больше в ширину, в длину, до обрыва еще больше. Большой валун посреди этого леса торчал и привлекал внимание, и я взял его за ориентир, начав обследовать эту местность. Он же говорил, что здесь нет людей. Откуда тогда следы такой активной деятельности? Бумажки от Сникерсов, банки от Кока-Колы. Откуда здесь это все? О, Тархун. Странные дела. Следы человека привели меня к камню, рядом с которым была небольшая расщелина с уходящей вниз искусственно сделанной ступенькой. Я спустился вниз, оставаясь в невидимости. Света не хватало, но уже в самом низу я увидел тусклый свет фонарей. Присмотревшись к стенам и лестнице, я понял, что камень срезан хирургически точно. Просто удивительное мастерство. Внизу меня ждала обычная дверь, не запертая на ключ. Над ней и горела лампочка. Открыв ее, я обнаружил москитную сетку и пару мышеловок. Некоторые были использованы по назначению. Ну и кто у нас тут живет? Я прямо не смог сдержать своего удивления, когда увидел просторные комнаты, в которых никого не было. Стены словно отшлифованные, идеально ровные, без единого скола. Самовар? Чего? Я прошелся из комнаты в комнату. Обнаружил ванну в состоянии ремонта, техническое помещение с бойлерной, отдельную комнату с инструментами для сбора мебели, материалы для ремонта и отделки, и чулан. С несколькими сотнями слитков золота, каждый по килограмму. На стенах висели картины, в которых куратор обнаружил подлинники из художественных галерей. Одна с изображением бушующего моря и маленькой лодки посреди стихии и вовсе оценивалась в 4 миллиона империалов и считалась пропавшей без вести. В комнате с личными вещами в тумбочке я нашел три десятка паспортов, соединенных резинкой, и один отдельно, выглядящий куда как потрепаннее и старше. В каждом были похожие между собой фотографии одного человека. Судя по антуражу, книгам на русском языке, тушенке и сгущенке, а также этому потрепанному паспорту, это убежище принадлежало гражданину Российской империи Алексею Лешину Владимировичу, 1993 года рождения. Я положил все на место, понимая, что золото мне не унести, а денег проку нет. Остальное добро, включая небольшое количество оружия, я решил не трогать. И как оказалось, не зря. Вспышка маны совсем рядом со мной дала понять, что хозяин этих мест совсем рядом.